Но не опаснее Нарглов, усмехнулся Винчестер, демоны хотя бы носки не воруют. Полумна громко засмеялась. А ты смешной, наконец отсмеявшись, сказала она. Кстати, ты мне напомнил, я же тебе кроссовки хотела вернуть. На Рождество мне кто-то подарил заколдованные туфли, которые принимают ту форму, которую я хочу, и, даже если и теряются, всегда находят ко мне дорогу. Хороший подарок, опустил голову Бобби Джон, стараясь не показать девушке проявляющийся на его щеках здоровый румянец. Интересно, кто бы это мог быть? Очень добрый человек, я полагаю, незамедлительно ответила Полумна. Ладно, я пойду, мне еще нужно будет в библиотеку зайти. Мне вдруг стало интересно, есть хоть какие-то приблизительные упоминания о демонах в стенах нашей школы. До встречи. Пока. Попрощался с девушкой Бобби Джон, и еще долго стоял посреди выручай комнаты и глупо, но довольно улыбался, залившись теперь краской до кончиков ушей. Это была самая дорогая его покупка за всю его жизнь, но он о ней нисколько не жалел. О-о-о, Бобби Джон, Хагрид вернулся, оповестила своего друга о столь знаменательном событии Гермиона. Отлично, будет у нас халявный чай с баранками. Иногда ты любишь пожрать больше Рона, закатила глаза девушка. Гены, пожал плечами Винчестер, и пофиг, что у меня нет генов Дина. В моем сердце они все равно есть. Знаю, несу бред, просто вчера я смотрел выступление Джен Псаки, а тупость заразна. Пошли уже, воскликнул его рыжий товарищ, которого иногда просто доставала многословность Бобби Джона. Но едва знаменитая троица подбежала к дому их большого друга, как услыхала из хижины голос столь ненавистный им Долорес Амбридж. А где же вы были все это время, мистер Хагрид? Бегал. Странно, но ваша футболка сухая и совсем не пахнет. Просто у вас плохое обоняние. КХМ, я советую вам не разбирать свои вещи, надолго вы здесь не задержитесь, вынесла свой вердикт Амбридж и покинула дом лесника. Едва она скрылась из виду, Бобби Джон, Рон и Гермиона тут же юркнули в хижину Хагрида. После небольшого разговора с ребятами, полувеликан все же решил показать своим друзьям то, о ком им придется заботиться, если его действительно выгонят из Хогвартса. «Кто это?» – удивленно произнесли волшебники, – увидев большого великана, прикованного веревкой к дереву. «Это мой младший брат, Грох», — пояснил ребятам Хагрид. «Кроме меня, у него никого больше нет. Я его от великанов забрал. Такой большой», — изумился Рон. «Ничего удивительного. У Эдварда Элрика его младший брат тоже повыше его был», — пожал плечами Бобби Джон. «Правда, пока свое тело не вернул. Кажется, ему понравилась Гермиона», — усмехнулся лесник, глядя, как Грох протягивает девушке свои лучшие пожитки. «Ну, что я могу сказать, противоположности притягиваются». «Да, Рон, заткнись». «О-о-о, Беллатрис Лестриндж сбежала из Азкабана», оповестил друзьям эту новость Рон. «Жена Тима Бертона», уточнил Бобби Джон. «Нет, или это врачиха из поместья Коллинзов?» «Нет, что, и не червонная королева?» «Нет, так, если еще окажется, что она в 19 веке не приторговывала пирожками из человечины вместе с Макглом-цирюльником, я разочаруюсь в жизни. Прости, ненавижу вас». О-о-о, это был самый обычный матч сборных Гриффиндора и Слизерина по квиддичу. Бобби Джона, как обычно, на силу заставили в нем принимать участие, и он, как обычно, поймал снитч и обеспечил своей команде победу. Естественно, слизеринцы были недовольны этим, особенно Малфой. После ухода Оливера Вуда каким-то невообразимым чудом новым вратарем стал Рон. И играл он, мягко говоря, неважно. Именно этим Драко и решил задеть своего вечного соперника. Что, особо напрягался, ловя снитч, лишь бы не опозорить своего дружка. Подошел к Винчестеру Малфой. «А ты ведь любишь его семейку, а?» Поттер сделал акцент на столь неприятное для Бобби Джона имя Малфой. «Слышал, частенько летом к ним ездишь. Неужели иногда устаешь жить у папочки Макгла, что предпочтешь ему вонь свинарника Уизли? Как ты только его выносишь?» Это стало последней каплей. Бобби Джон, да еще и Джордж, честь семьи которого была задета, накинулись на Малфоя с кулаками. На силу их оттащили от неожидавшего подобного блондина. Нападавших отвели в кабинет МакГонагалу для дальнейшего наказания. Та хотела оставить парней после уроков, но тут в дело вмешалась Амбридж. «Вам двоим навсегда запрещено играть в квиддич», вынесла свой вердикт Долорес. «Зачем же вы наказали только одного мальчика?» удивилась МакГонагалу. «Вообще-то, я наказала обоих», насупилась Амбридж. «Нет, так вы наказали только одного мальчика». А Бобби Джон в этот момент глотал слезы радости. Он никогда бы не подумал, что эта министерская стерва может быть настолько добрым, чутким и понимающим человеком. О-о-о, это было обычное занятие защитной магией и способами борьбы с демонами. О-о-о, отряд Дамблдора. Немного поупражнявшись в единоборствах и в мастерстве черчения ловушки для демонов, волшебники стали практиковаться в призыве Патронуса. У кого-то это не очень получалось, а вокруг кого-то уже прыгали, скакали, парили сияющие животные. Неожиданно стены задрожали. Закачалась люстра. Сверху посыпалась штукатурка. Создавалось впечатление, что кто-то долбил чем-то тяжелым стену с той стороны. В принципе, оно так и было. Блин, такое чувство, что сейчас, как минимум, врата в ад откроются, поделился с друзьями своими ощущениями Бобби Джон. И не прогадал. Сформированная Долорисом Бридж инспекционная дружина все-таки обнаружила ООО отряд Дамблдора. «Так значит, это ты нас спалила?» — шепотом обратился к Чжоу Чанг Бобби Джон, когда инспекционная дружина вела их в кабинет Дамблдора. «Прости, я не хотела», — пыталась оправдаться девушка, — «на самом деле я, а папа всегда мне говорил, не верь корейцам, они едят собачек, и все их дети, долбанные роботы, это все стереотипы, а без них никуда». Все наши опасения подтвердились, — начала свою речь Долорес Амбридж, когда не только некоторые члены инспекционной дружины и ООО отряд Дамблдора собрались в кабинете директора, но еще и министр Фардж с парочкой своих людей пожаловал. Ложь о воскрешении Темного Лорда была только пылью в глазах, чтобы скрыть истинную правду. Профессор Дамблдор собирал свой отряд, чтобы захватить власть в Министерстве магии. Не зря же собранная им армия назовется «Отряд Дамблдора». «Общество очешуенных охотников — отряд Дамблдора», — закричал Бобби Джон. «Попрошу не забывать полное название, женщина». «Вот видите», — взвизгнул Амбридж. «Общество охотников. На нас они собирались охотиться. Вообще-то на демонов и профессора Кроули, в целях практики, но вы от них не очень-то ушли», — пожал плечами Винчестер. «Как бы то ни было», — подал голос Корнелиус Фадж, — «преступление налицо. Да лишь, Бруствер, доставьте профессора Дамблдора в Азкабан». «Ох, я бы с радостью последовал вместе с вами», — хлопнул в ладоши директор Хогвартса, — «но есть одно маленькое но. Я не хочу». Одно из окон комнаты разбилось с громким треском. В кабинет влетела большая птица, которая была никем иным, как Фениксом. Сделав небольшой круг над головами волшебников, она подлетела к Дамблдору. Тот поднял руку и ухватился за длинный золотой хвост Феникса. Вспыхнуло пламя, и оба они исчезли. «Знаете, министр», — сказал Фаджу портрет одного из бывших директоров Хогвартса, Финиас Нейджелус, — «хоть наши с Дамблдором взгляды во многом и расходятся, нельзя не признать, что у него есть стиль, а по Хогвартс стайл. Иногда кажется, что без какой-нибудь фразочки Бобби Джона просто невозможно закончить шутку». «О-о-о». После ухода Дамблдора новым директором Хогвартса стала Долорес Амбридж. Все члены ООО отряд Дамблдора были наказаны. Всем им пришлось писать небезызвестную фразу «Я не должен лгать теми чертовыми перьями, что сосут кровь». Отбыв наказание, Бобби Джон, возвращаясь в Гриффиндорское общежитие, пересекся с близнецами Фредом и Джорджем Уизли. «Судя по вашим сияющим глазами, вы что-то задумываете», — скрестил руки на груди Винчестер. «Нет, что ты», — начал Фред. «Чтобы мы и что-то задумывали», — продолжил Джордж. «Мы же всегда знаем, когда нужно остановиться. Но Дамблдора больше нет с нами, а розовая женщина капает на мозги. Поэтому небольшое членовредительство будет только в пользу. Это как раз то, чего заслуживает наш драгоценный новый директор. Поэтому мы не замышляем. Мы уже замыслили. Когда вы продолжаете друг за другом фразы «Ребята, я от вас просто тащусь», — подытожил сказанное Бобби Джон. «О-о-о, это был обычный экзамен сов. Волшебники тупили как могли, и только Гермиона, которая просто не умеет не учиться, строчила в листок правильные ответы со скоростью пулемета». Неожиданно где-то вдалеке послышались звуки взрывов, и чем чаще они повторялись, тем громче и громче становились, что означало их неминуемое приближение. Никто не понимал, в чем дело, кроме Бобби Джона. Такой довольной улыбочки у Винчестера еще никто не видел. Мало того, что ему экзамен, к которому он ни шиша не готовился, сорвали, так еще и настолько красиво. Бобби Джон был неизмеримо благодарен Фреду и Джорджу за их любовь к проказам и творческий подход в этом деле. Но надо же было близнецам хоть как-то запечатлеть в памяти остальных свой последний год в Хогвартсе. Этот фейерверк Бобби Джон запомнил навсегда, как и то, что было после. Тело словно потеряло всякий вес. Он снова очутился в огромном незнакомом зале. И он снова был не самим собой. Мне нужна эта вещь, но я не могу до нее дотронуться. Ты же любишь своего братика, верно? Так возьми ее и отдай мне. Ну же, его голос был холоден, равнодушен и безжалостен. С чего я должна что-то делать? Скорчившаяся у его ног черная фигура стала медленно отползать. Я не буду, я не хочу, я, Круция, фигура закричала. Бобби Джон сразу узнал ее. Светло-карие глаза, немного длинноватый нос с острым кончиком, темно-каштановые волосы. Это была его двоюродная сестра Мири. Но только как она оказалась у Волан-де-Морта, чьими глазами сейчас и видел Бобби Джон. Он пытал ее, он требовал от нее что-то, он причинял ей боль. «Мири!» — воскликнул Винчестер, и вместо ужасной картинки вновь предстали его взору высокие стены Хогвартса. «О-о-о! Я должен ее спасти, должен!» — кричал Бобби Джон, когда возвращался после неудавшегося экзамена сов. «Она в опасности, ее могут убить. Почему именно она? Она же никак не связана с волшебным миром. Откуда они только узнали о ней? Она же сейчас у черта на куличиках. Да нету у меня ее!» — воскликнул мимо проходящий Кроули. «Да я вообще не про тебя, это выражение такое», — отмахнулся от него Винчестер. «Я должен пробраться в этот отдел тайн, где он сейчас ее и держит. Я должен спасти свою сестру». «Постой, не горячись, Бобби Джон», — остановила приятеля Гермиона. «А что, если это обман? Если Волан-де-Морт хочет, чтобы ты это увидел, если он хочет, чтобы ты пришел, тогда я приду, чтобы убедиться, что Мири не у него, и уйду во свояси. Ты думаешь, это так легко? Ну, думаю, не сложнее, чем прокачать паладина до 80 уровня. И что ты предлагаешь нам сделать?» — развел руки в стороны Рон. «Помнится, только один камин не просматривает Амбридж, свой. Но троицу легко поймала инспекционная комиссия. В кабинете у Амбридж уже собрались некоторые члены ООО «Отряд Дамблдора». Что-то здесь забыл и профессор Снегг. У вас же еще остались запасы сыворотки правды, верно?» — обратилась к профессору Амбридж. «К сожалению, последние ушли, чтобы развязать язык мисс Чанг», — развел руками Зельевар. «Тогда вы можете уходить, все равно никакой пользы», — фыркнула Долорес. Снегг уже развернулся, чтобы покинуть кабинет, как его остановил голос Бобби Джона. «Торт схватил дочь Сахатова. Торт держит дочь Сахатова там, где спрятана его цель. Что за дочь Сахатова? Что за торт? Что он несет?» — терялась в догадках Амбридж. «Откровенную чушь», — пожал плечами профессор. «А вы разве не в курсе? Это его любимое занятие. Жирный фламинго жрет пачками ножку после шоу веселых обезьянок». «Как будто в подтверждение», — произнес Бобби Джон. А Амбридж в первый раз поняла, что ничего не поняла. «О-о-о!» Отдав Долорес Амбридж на растерзание кентаврам, после чего Бобби Джон назвал их лучшими созданиями на планете и пообещал когда-нибудь купить своему сыну такого же, юный Винчестер вместе с Роном, Гермионой, Невиллом, Джинни и Полумной направился в отдел тайн Министерства магии. Изначально он, конечно, не хотел брать с собой друзей, поскольку там им могла угрожать нешуточная опасность, но пятерка его лучших друзей просто не оставила ему выбора. Благодаря фистралам, шестерка волшебников добралась до Министерства магии, и вот они вошли в зал пророчеств, который Бобби Джон и видел в своих снах и припадках, но ни Волан-де-Морта, ни Мири в нем не оказалось. «Значит, я ошибся», — тяжко вздохнул Винчестер. «А если он ее спрятал в другом месте? Проверим весь отдел тайн», — предложила юноша Полумна. «Бесполезно, он мог забрать ее куда угодно». «Эй, Бобби Джон, тут твое имя», — услышал волшебник голос Невилла. Тот в свою очередь смотрел на один из стеклянных шариков, под которым была надпись «СПТ, АПВД, Темный Лорд» и «Гарри Поттер». «Невилл, успокойся», — произнес Винчестер, — «тут не мое имя». «Ладно, скажу по-другому, тут твое нелюбимое имя». Бобби Джон закатил глаза и подошел поближе к шарику. Только он потянулся к нему, как увидел внизу еще одно пророчество, надпись которого была следующей: «ДКТ, ГГ, рыцарь Адабадан, Идин Винчестер». Бобби Джон минут пять тупо пялился на эту надпись, пытаясь понять, ему просто мерещится или он сошел с ума. Обеспокоенный голос Полумны вывел его из прострации, и он схватил пророчество, оба, одновременно, и засунул их в карманы куртки. И тут, прямо за спинами юных волшебников, раздался голос. Кто-то сказал спокойно, чуть растягивая слова: «Очень хорошо, Поттер, а теперь повернись, медленно и без глупостей, и отдай его мне». Это был Люциус Малфой вместе с остальными пожирателями смерти. И не только. О-о-о! Пожиратели смерти окружили Бобби Джона и его компанию. Вперед выступили двое, Люциус Малфой, Хелена Бонем Картер, а мне говорили, что это не ты, Беллатрис Лестрендж. Что за бред ты несешь, малютка Поттер? Усмехнулась женщина. У малютки Поттера мозги немножко вдаль уехали, да нет, полчаса назад только вернулись. Хватит пустой болтовни, воскликнул отец Малфоя. Поттер, будь хорошим мальчиком и отдай пророчество, а ты постригись, наконец-то, ответил грубостью Бобби Джон, а то мне иногда оскорблять тебя неприятно, так на бабу похож. И я Винчестер, а не Поттер. Мимими, наш мальчик всю жизнь прожил с глупым Макглом, и теперь цепляется за его имя, засмеялась Беллатриса. Не смей оскорблять Дина. Верно, женщина, не советую тебе этого делать, прогнусавил стоящий неподалеку мужчина в грязном джинсовом костюме, но в чистой, хорошо выглаженной, просто белоснежной рубашке, у Винчестеров бзик на честь семьи. И если оскорбить кого-то из них на глазах у одного из этой проклятой семейки, проблем не оберешься. И не смотрите на меня так, мол, что нам сделает 15-летний пацан, его папочка в этом возрасте уже пачками убивал таких, как я. Демон, догадался Бобби Джон. Именно, показал в ответ свои черные без зрачков глаза мужчина, мое имя Сальери. Надеюсь, ты догадываешься, что я здесь делаю. Тебя прислал Эббадон. Какой умный мальчик. Думаю, столь милые разговоры лучше оставить на потом. Решил остановить Сальери Люциус. Именно. Где моя сестра? Потлатая ты сволочь. Какая сестра? Мири, моя двоюродная сестра. Ха-ха-ха, эхом разлетелся по всему залу смех Беллатрисы. Малыш Поттер проснулся и не смог понять, где сон, а где реальность. Хи-хи-хи, как мило. Значит, это была ложь, а ты догадливый, засмеялась Лестрендж. Значит, я теперь со спокойной душой могу разбить этот бесполезный шарик, уточнил юноша. Не советую, покачал головой Люциус, иначе тебе и твоим друзьям придет конец. Ойли, остолбени. Вместе с криком Бобби Джона это же заклятие вылетело из пяти волшебных палочек его друзей. Одно из них попало по стеллажу с пророчествами, и тысячи стеклянных шариков обрушились на стоящих подле них пожирателей и демонов. А шестерка волшебников, воспользовавшись замешательством более взрослых магов, бросилась дальше по коридору. Не успели они отбежать и нескольких метров, как перед ними вырос Сальери. «Ну и куда это мы?» «Вперед», — ответил Бобби Джон и бросил что-то в лицо демону. Тот отчаянно завизжал. В него бросили флакончик со святой водой. Волшебники бросились дальше, отстреливаясь от пожирателей заклинаниями от демонов, солью. Так, в процессе побега, подростки очутились в одной из комнат отдела тайн, комнате смерти, где находился всего лишь один предмет – арка смерти, пройдя через которую уже нет пути обратно. Шепот ушедших зовет живых за собой, но слышать его могут лишь те, кто потерял дорогих людей. «Кто-нибудь может понять, что мне говорит жуткая мрачная арка?» – спросил у друзей Бобби Джон. «Она ни о чем не говорит», – покачала головой Гермиона. «Но я тоже слышу голоса», – Полумна подошла поближе к арке, но Винчестер схватил ее за руку и оттянул оттуда. Что-то в этой арке ему очень не нравилось. Но тут, словно из ниоткуда, на волшебников налетел черный дым, в котором были не только пожиратели смерти, но еще и демоны. Секунда, и Бобби Джон уже в одиночестве стоит посреди комнаты. Вокруг – последователи темного лорда, держащие в плену его друзей. Только Полумну никто не держал. Она стояла сама. Ее глаза были без зрачков и полностью черные. «Ну что, Винчестер?» – обратилась к нему захваченная демоном волшебница. «Так пророчество отдашь, или мне убить твою подружку? Если я вам сейчас отдам пророчество, вы оставите моих друзей в покое?» – обратился как и к пожирателям, так и к демонам Бобби Джон. «Конечно», – кивнул головой Малфой. Юноша достал из кармана свое пророчество, покрутил его в руках и протянул Люциусу. Едва он оказался в руках Малфоя, раздался негромкий шелест крыльев, а Полумна закричала, как ошпаренная. Пророчество выпало из рук не ожидавшего ничего подобного Малфоя, а вслед за этим эхом раздался так хорошо знакомый Бобби Джону голос. «Ексорцизм усте, амнис иммундус спиритус, амнис сатаница патистас, амнис инцурсио инферналис адверсарии, амнис лигия, амнис цангригатия ексицта диаболица». Не дожидаясь, пока Дин Винчестер доскажет слова изгнания, Сальери поспешил покинуть тело Полумны. Другого демона, стоящего неподалеку, ножом Руби убил Сэм. Третьего уничтожил Кастил. Следом за ангелом и охотниками появились члены Ордена Феникса, которые тут же вступили в битву с пожирателями смерти. Сириус Блэк, Крестный отец по линии биологического отца Бобби Джона вступил в схватку с Беллатрисой Лестриндж. Авада Кедавра, как гром среди ясного неба, прозвучало для слуха Бобби Джона. Не спуская глаз, он смотрел, как тело его крестного выгнулось изящной дугой, как не успевшая сойти с уст улыбка смешалась с изумлением, ужасом, как утонуло его тело в рваном занавесе, закрывающем арку. Раздался торжествующий клич Беллатрисы, а следом за ним, отчаянный Бобби Джона, Сириус. Смеясь, темная волшебница побежала прочь из комнаты смерти. Не обращая ни на что вокруг внимания, мальчик побежал за ней. Его попытались остановить Дин и Римус, но парень вырвался из схватки двух мужчин и покинул комнату вслед за Беллатрисой. Он выбежал в один из залов Министерства магии, куда обычно попадали все волшебники и волшебницы, приходящие в министерство. Нагнав Лестриндж, Бобби Джон вскрикнул: «Круция!» Заклинание свалило ведьму с ног, но, почему-то, не причинило ей никакой боли. «Ты никогда не применял непростительных заклинаний, верно, малютка Поттер?» — засмеялась Беллатриса. «Для того, чтобы они подействовали, надо действительно этого хотеть. Ты должен хотеть видеть боль и страдания на лицах тех, к кому его применяешь, хотеть слышать их крики и стоны. А праведный гнев – это просто пустяки. Хочешь, я покажу тебе, как правильно его применять?» Круция. Бобби Джон вовремя спрятался за одной из статуй, и заклинание прошло вхолостую. «Не убегай, Поттер, а получай новые знания. Ведь что может быть лучше, чем учиться на своем собственном опыте, болезненном опыте? Иди к черту!» «Ну не надо так грубо о моих подчиненных, Гарри!» — услышал на своим ухом голос Волан-де-Морта Бобби Джон. Мальчик тут же отскочил, хватаясь рукой за шрам. Тот, неожиданно, начал безумно болеть. «Я слышал, из-за тебя мое пророчество было уничтожено. Как печально. Тогда я без зазрения совести могу тебя убить». «Не стоит!» — неожиданно в комнате появился профессор Дамблдор. И начался эпический махач между старым волшебником и темным лордом, который Бобби Джон снял на видео и не выложил на YouTube только потому, что не хотел получить нагоняй от министерства за распространение информации о волшебниках на соцсетях. Но появление мракоборцев и министра магии не дало Дамблдору и Волан-де-Морту закончить бой. Увидев других волшебников, темный лорд поспешил ретироваться, а у всего волшебного мира не осталось сомнений. Самый опасный темный волшебник в их истории вернулся. О-о-о! Очередной учебный год в Хогвартсе подходил к концу. Бобби Джон уже собирал свои вещи перед возвращением домой. Настроение у него было, мягко говоря, отвратное. Вот уже второй раз на его глазах погибает дорогой ему человек, а он уже второй раз не может ничего с этим поделать. И снова он чувствовал всю вину на себе. Если бы не он, Сириус бы не погиб, его семья не подверглась бы опасности. Но одному из учеников Хогвартса казалось, что испортить настроение Винчестеру надо еще больше. «Поздравляю, Поттер, ты покойник», — подошел к волшебнику Малфой, пока тот направлялся в сторону карет с фестралами. «А ты идиот, но я же не кричу это на весь двор», — огрызнулся Бобби Джон. «Из-за тебя моего отца упекли в Азкабан. О, поздравляю. Кстати, секунда, и ежегодная традиция Малфоя и Винчестера соблюдена, передай это папочке. До встречи в следующем году». Так, нежданно-негаданно, светловолосый волшебник поднял настроение Бобби Джону примерно на 1/100. О-о-о, Бобби Джон уже собирался было садиться в поезд, как кто-то его остановил. Это была Палумна Лавгуд. «Бобби Джон», — обратилась она к юноше, — «я понимаю, возможно, встретимся мы только в следующем учебном году, поэтому я хочу сказать тебе кое-что. Мне очень жаль твоего крестного, ведь это был единственный родной тебе человек в мире волшебников, но моя мама всегда говорила, то, что мы теряем, обязательно к нам возвращается. Думаю, тебе это хорошо известно, ведь я слышала, что семья Винчестер никогда не умирает с первого раза, а иногда оно возвращается так, как мы меньше всего этого ожидаем. Удачного лета, Бобби Джон. И, кстати, спасибо за обувь». «Да, хорошо, спасибо, тебе тоже удачного лета», — улыбнулся ей юноша. Так, нежданно-негаданно, светловолосая волшебница подняла настроение Бобби Джону примерно на 100 500%. Интересно, знал ли Бобби Джон, что девушка благодарила его не за те кроссовки, что он дал ей в лесу? О-о-о! И вот уже в пятый раз за всю свою жизнь Бобби Джон покидал Хогвартс-экспресс, остановившийся на вокзале Кинг-Кросс, у платформы 9.3.4. За той стороной стены, отделяющей мир волшебников и тех, кто не способен пользоваться магией, Его уже ждали Дин, Сэм, Кастил и Мири, которую забрал из Венгрии отец, чтобы всегда держать у себя на виду и обучать борьбе с нечистью. После того, как Волан-де-Морт, по приказу Эббадон, показал Бобби Джону картинки издевательства над его сестрой, Винчестеры решили вернуть Мири, чтобы, в случае чего, быть точно уверенными, что ее никто не похитил и никто не пытает. Бобби Джон подошел к отцу и развел руки в стороны. «Поздравь меня с самым ужасным учебным годом. Очешуеть, как я за тебя испугался тогда», — обнял своего сына Дин. «Но ничего, мы совсем справимся. Теперь мы точно знаем, что наши Эббадон и ваш водку на стол работают заодно. Мы сможем их одолеть, верно, верно. К тому же, я научил многих своих друзей способом борьбы с демонами. Ты умничка, Бобби Джон», — хлопнул его по плечу Дин. «Но теперь готовься. Буду тренировать тебя так, что на кровать ты сможешь лишь заползать. На следующий год ты приедешь в этот несчастный Хогвартс просто суперохотником». «Надеюсь», — улыбнулся Бобби Джон. «Ну что, поехали домой. Поехали. А можно я сяду за руль Импалы?» «Не насосал еще, чтобы за руль детки садиться. Но батя...» «Что, батя? Я, конечно, завещал тебе детку, но это не значит, что ты имеешь право водить ее до моей смерти. И это не повод пытаться меня убить. Вот, блин, а я так надеялся», — пошутил Бобби Джон. На такой веселой ноте семейство Винчестеров и покинуло вокзал Кинг-Кросс. Так и закончилась пятая история о Гарри Поттере, мальчике, который потерял своего единственного родного человека-волшебника, то есть о Бобби Джоне Винчестере, который ни за что не потеряет свою семью охотников. П.С. Помогая разбирать вещи Бобби Джону, Дин Винчестер случайно наткнулся на какой-то странный стеклянный шар. Едва он его коснулся, как в его голове прозвучал чей-то незнакомый голос. «Демон победит человека. Но сможет ли демон победить демона?» Пророчество Декстера Кимблитрина о рыцаре Ада Эббадон и охотнике за нечистью Дине Винчестере было услышано. Бобби Джон Винчестер и профессор Снег. Капельки пота медленно скатываются по его рельефному телу. Неизменные очки лежат где-то в сторонке, но врожденная близорукость не мешает юноше колотить боксерскую грушу. За лето он хорошо научился попадать по нечетко видимой цели. Костяшки пальцев были все в крови, все же этот парень серьезно относился к своим тренировкам. За эти 3 месяца он стал намного сильнее, теперь в рукопашном бою он может дать фору каждому второму охотнику за нечистью, улучшилось качество попадания в цель, теперь он может попасть белке в глаз, находящийся в движении, и иногда даже не надевая очки, улучшил свои познания в области оккультизма и экзорцизма. Да, к своим 16 годам он неплохо прокачался для начинающего охотника. Неожиданно парень почувствовал за своей спиной движение. За долю секунды он успел обернуться, выхватить пистолет, что теперь постоянно носит с собой, и направить его на нарушителя границы его комнаты. Он знал, что это не его отец, не дядя Сэм, не Кастилли, тем более, не Мири. Дин сейчас копался с очередной раз сломавшейся импалой, и пока он ее не починит, от машины ни на шаг не отойдет, а судя по нехорошо кашляющему мотору, возиться с семейной реликвией придется еще долго. Дядя Сэм сейчас тренирует Мири, а крестный отец Кастил только-только улетел на небеса, проверять свое ангельское войско, так скоро он бы не вернулся. Значит, здесь кто-то посторонний, и Бобби Джон ожидал увидеть кого угодно, но только не профессор Дамблдор, удивился Бобби Джон, глядя на директора Хогвартса. Опустив пистолет, направленный на старика, парень поспешил надеть очки. «А что вы тут забыли?» Юноша даже не заподозрил, что это может быть демон или какая-то другая сверхъестественная тварь. Вся его комната была изрисована ловушками на все случаи жизни для всех видов существ. «Я пришел за тобой, Бобби Джон», — признался профессор, — «мне нужна твоя помощь». «Вы за пистолет извините, что ли?» — попросил прощения за столь нерадушный прием юноша, ставя оружие на предохранитель. «Ничего страшного, я понимаю, настали темные времена, надо защищать себя. Насчет цели моего визита, я пришел просить тебя об одолжении. Денег не дам». «О, нет, я не об этом. Мне нужна твоя помощь, чтобы уговорить кое-кого вновь начать преподавать в Хогвартсе». «Отлично, пистолет, горячий утюг, спицы, и этот парень сделает все, чтобы вы только не попросили». «О, нет, Бобби Джон, мы будем действовать мирно. Тогда я вообще не понимаю, какого черта вы ко мне приперлись. Поверь, когда ты встретишься с этим человеком, ты сам поймешь, как надо действовать». «Ну ладно, уговорили, противный». Только сейчас отца предупрежу. Дин Винчестер, конечно, высказал Дамблдору в лицо все, что он о нем думает, но сына все-таки отпустил. Ровно через минуту Альбус Дамблдор и Бобби Джон Винчестер очутились в деревушке под названием Бадли Бэкбертон. О-о-о, сорванная с петель двери так о многом говорила Бобби Джону, и все же увиденное его немного удивило. На полу валялись разбитые напольные часы с треснувшим циферблатом. Маятник лежал чуть в стороне. Пианино рухнуло на бок, рассыпав клавиши по всему полу. Рядом поблескивали осколки оборвавшейся люстры. Из распоротых диванных подушек высыпались перья. Все было, словно пылью, усыпано мелкими осколками стекла и фарфора. Все стены были забрызганы чем-то липким, темно-красным. Бобби Джон тихо присвистнул и заявил: «Вы не поверите, профессор Дамблдор, но наша гостиная выглядела точно так же на следующий день после моего 16-летия. Увы, но у Горация Слизнарта вчера была не вечеринка», — пожал плечами директор Хогвартса, осматривая полуразрушенную комнату. «Ну да, презервативы же по всей территории не валяются. Так, что-то меня занесло. Думаете, на него напали? Возможно, убили, изнасиловали, расчленили, угнали в рабство, капибара? Боюсь, что ни одно из твоих предположений неверно. Мне даже кажется, что он все еще где-то здесь. О-о-о, неужели он превратился в мягкое розовое креслице в полосочку, чтобы спрятаться от злых и страшных Дамблдора и Винчестера? Как ты угадал, тут же мягкое розовое креслице в полосочку превратилось в лысого мужчину в переполненном расцвете сил. Я угадал. Добрый вечер, Гораций, — с покерфисом поздоровался со старым другом Дамблдор. Право, не стоило так преображать комнату ради нас двоих. Помощь с уборкой? Да, я бы не отказался. Благодарю. Двое волшебников в уже почтенном возрасте встали спиной к спине и взмахнули волшебными палочками. Мебель тут же расставилась по местам, осколки безделушек мгновенно собрались воедино, перья вернулись в подушки, порванные книги починились и расставились по полкам, масляные светильники взмыли в воздух, приземлились на столики по углам и снова зажглись. Фотографии в блестящих серебряных рамках стайкой пронеслись через всю комнату и утвердились на письменном столе, целехонькие и чистенькие, все дырки, трещины и прорехи закрылись, и обои на стенах очистились. Фак, почему я сразу не додумался так сделать, а вылизывал всю гостиную, практически, месяц? О, а кто этот юноша? — поинтересовался у Дамблдора Слизнард. Ох, неужели это? Да, это он, — уверил своего друга Альбус. Познакомься, Гораций, это Гарри Поттер, который, однако, предпочитает, чтобы его называли Бобби Джоном Винчестером, именем, данным ему его приемным отцом. Бобби Джон, это мой старинный друг и коллега, Гораций Слизнард. Приятно познакомиться, что ли? — пожал плечами Бобби Джон, а потом, опомнившись, протянул руку для рукопожатия, так как неожиданно вспомнил о правилах приличия. Слизнард скептически взглянул на вытянутую руку, но все же пожал ее. «Значит, вот каким образом ты хочешь затащить меня обратно в Хогвартс?» «Да», — мой решительный ответ. «Нет, эй, но я же еще не достал утюг», — с долей разочарования протянул Бобби Джон. Гораций окинул его полным непонимания взглядом. Дамблдор же тихо усмехнулся. «Ты не против, если я зайду в уборную? У тебя там такие интересные схемы по вязанию». Тут же нашел, что сказать директор Хогвартса. «О, так не я один хожу в туалет только чтобы почитать», — улыбнулся Бобби Джон. Профессор Дамблдор лишь молча подмигнул юноше и вышел из комнаты. Дверь за ним закрылась и наступила тишина. Слизнард скрестил руки на груди, вновь окинул Бобби Джона скептичным взглядом и сказал: «Не воображай, будто я не знаю, зачем он тебя сюда притащил. Однако, не пойму, при чем тут утюг, просто свято верьте, что только для того, чтобы погладить занавески». Гораций оставил эту фразу без внимания и принялся рассматривать лицо Бобби Джона. Наконец, он вновь заговорил: «Ты очень похож на отца, а глаза мамины. Знаю, некоторые личности мне это говорили, но от биологических только внешность, характером я пошел в Дина. Но ведь что-то должно было остаться у тебя от родителей, кто знает, лично мне даже неизвестно, что они из себя представляли». «Как, ты что, даже ни у кого не интересовался, какими они были?» «Нет, как же так, они же твои родители, и не просто, великие волшебники, замечательные, талантливейшие люди. А твоя мама, она была одной из моих любимейших учениц, очень способная, такая жизнерадостная, веселая, прелестная девочка. А какие у нее были способности к зельеварению? На нее, Кстати, заглядывался один мальчик из моего факультета. Я был деканом Слизерина, знаешь ли, и очень хотел, чтобы малышка Лили Эванс тоже училась на моем факультете. «Эванс?» – переспросил Бобби Джон. «Да, Эванс, ее девичья фамилия. Ты не знал?» «Нет», – покачал головой юноша. Отчего-то ему стало от этого стыдно. «Может, это все же и не так хорошо, совершенно ничего не знать о биологических родителях?» «Конечно, Дин Винчестер навсегда останется для него самым родным и дорогим человеком, но все же, они ему дали жизнь, пожертвовали своими, чтобы защитить его от страшного волшебника, а ему даже не интересно, кем они были и чем жили». Но от тяжелых мыслей его отвлек тот же Слизнард, который воодушевленно стал рассказывать ему о своих хогвартских любимчиках, в список которого входят довольно известные в данный момент личности. Но их прервал вернувшийся из уборной Дамблдор, который тут же стал торопиться покинуть вместе с Бобби Джоном скромную обитель Слизнарда. Но не успели волшебники только со двора выйти, как их нагнал хозяин дома. «Стойте, я передумал. Я согласен». «Ты согласен вернуться на работу в Хогвартс?» – переспросил директор того самого учебного заведения. «Да, должно быть, я сошел с ума, но я согласен. Но смотри мне, я потребую прибавки к зарплате». «Отлично, тогда увидимся в сентябре». Как позже выяснилось, Бобби Джон нужен был Дамблдору только для того, чтобы лишний раз напомнить Слизнарту о том, как сильно он любит собирать вокруг себя интересных, преуспевающих, в будущем довольно влиятельных личностей, и как сильно он соскучился по своему клубу любимчиков, в который он уже записал Гарри Поттера. Юный волшебник, конечно, выразил свое недовольство по этому поводу, но особо пререкаться не стал. Поток его мыслей вновь вернулся к Лили Эванс. В будущем, Лили Поттер, милой рыжеволосой девушке, которую он увидел на одной из множества фотографий Горация Слизнарта, и которая была его матерью. Неужели он, член семьи Винчестер, где семейные ценности превыше всего, совершенно не интересуется своей первой семьей, с которой он провел не так много времени, но которая сыграла огромную роль в его жизни? Занятый такими мыслями, Бобби Джон и не заметил, как, благодаря трансгрессии, очутился около своего дома. Спустя буквально 2-3 дня после того, как Бобби Джон сходил в гости к Горацию Слизнарту, ему пришло письмо от Рона, который приглашал своего лучшего друга провести остаток лета у него дома, обсудить множество вещей, а также посетить открытый Фредом и Джорджем магазин «Всевозможные волшебные вредилки». Что сказать, Бобби Джон был в восторге от этой парочки, и, возможно, именно они были для него авторитетом среди старшекурсников. Он восхищался их талантом сделать что-то не очень полезное, но очень веселое из простых и даже порой ненужных вещей. А раз они открыли подобный магазин в такие темные времена, Бобби Джон просто не мог не поддержать их хотя бы простым посещением их всевозможных волшебных вредилок. На следующий день он уже отправился в нору, а днем позже он, Рон, Гермиона и Джинни отправились в Косой переулок. Когда Бобби Джон очутился во всевозможных волшебных вредилках, то решил, что попал в рай. Конечно, это был не торговый центр «Радость Механика», но размах фантазии Фреда и Джорджа Уизли заставлял себя почувствовать, как минимум, у ворот райского сада. Всюду лился смех, полки были заставлены всевозможными товарами, среди которых были и забастовочные завтраки, и шуточные волшебные палочки, и прокачанные перья для письма, нашелся даже висельник многоразового пользования, который заканчивает свое недолгое существование в петле, едва ты пишешь с ошибкой. Но какую же радость испытал юный волшебник, увидев в недрах заполненного покупателями владельцев магазина. «Ребята, вы просто очешуены, а я всегда знал, что на своих изобретениях мы однажды срубим большие деньги», — засмеялся Фред. «Как жизнь, Биджей?» «Биджей, а что, тебя раньше никто так не называл?» — удивился Джордж. «Нет, но мне нравится, когда так сокращают мое имя». «Всегда пожалуйста», — усмехнулся Джордж. «Ты просто поглазеть или что-то купить? Есть что-нибудь необычное и очень крутое?» «Необычного и очень крутого у нас полон магазин», — закатил глаза Фред. «Но есть кое-какие товары, которые могут тебя заинтересовать. Например, порошок мгновенной тьмы из Перу. Удобная вещь, если хочешь от кого-нибудь удрать или почувствовать себя ниндзя. Есть отвлекающие обманки, также на случай, если хочешь кого-нибудь отвлечь или напугать. Тошнилок ты и в Хогвартсе у нас наелся. Щитовые чары тебе не нужны, скорее, твоим врагам они понадобятся. Но на всякий случай можешь и взять, не себя, так кого-нибудь защитишь. Кстати, для тебя все бесплатно. Да, никто с тебя здесь денег не возьмет, и не думай отнекиваться. Ты дал нам начальный капитал, и был нашей музой с самого поступления в Хогвартс. Так что, раздолье тебе. Последнюю фразу близнецы сказали в унисон. А мне, спросил подошедший к братьям Рон, держа в руках уйму коробок. А с тебя возьмем деньги по полной программе, скрестил руки на груди Фред. Но я же ваш брат. Ох, прости, Рон, мы забыли. Заломил руки Джордж. Возьмем вдвое больше. Бобби Джон усмехнулся. Пожелав Фреду и Джорджу удачного бизнеса, юноша отправился получше рассматривать товары гениальных близнецов, но вдруг среди полок он увидел одно знакомое лицо. Он увидел его как-то на компьютере отца в папке «Ей-богу, не порнуха». Он открыл видео под названием «Цесейротица 13», которое начиналось как обычное порно, но потом Бобби Джон понял, что это какое-то послание его родителям еще с тех времен, когда они охотились на призраков и спасали мир от очередного апокалипсиса. Но внешность этого мужчины, будто нарочно, засела в его памяти. И вот теперь он его встретил. Он не знал, кто он, чем занимается, не представляет ли ему опасность, что шестое чувство подсказывало, что неплохо было бы начать с ним разговор. «Мне кажется знакомым ваш портрет, я раньше никогда вам дорогу не переходил». Да, Бобби Джон был просто мастер завязывать знакомства. «Нет, однако странно, обычно я задаю людям такие вопросы», повернулся к юноше мужчина, кладя обратно на полку блевательный батончик. «Что только люди не придумают, обычно я такой монополией занимался. Почему же не открыли свой магазин? Я бы с радостью, но боюсь, что твой папочка на пару со своим оленеподобным братишкой тут же прибежали его банкротить. Да еще и меня лишний раз попытались бы убить. Кто вы?» Рука Бобби Джона рефлекторно легла на рукоять пистолета. «О, только не надо тут разводить криминал, Бобби Джон Винчестер. Или все же Гарри Поттер. Хотя какая разница? Не волнуйся, я сюда пришел только для того, чтобы затариться веселыми и довольно вредными для окружающих штуковинами. Вы не ответили на мой вопрос, и не отвечу, чего это я должен. Только я назову свое имя, как тут же налетят мои братишки и попытаются вернуть обратно домой, а оно мне надо. Тем более, для них я уже лет 20 как мертв. Вы ангел», догадался Бобби Джон. «Предположим, но это не изменит моего желания скупить добрую половину магазина. Ей-богу, эти рыжие волшебники обладают поистине богатой фантазией, даже деньги не жалко им отдавать, особенно, если учесть, что я тяпнул парочку сотен галеонов из некоторых сейфов в банке Гринготс. А вы случаем мне, ой, ну даже если и я, автограф все равно не дам, а о совместной фотографии можешь даже и не просить. Кстати, Бобби Гарри Джон, через 5 минут по улице пройдет одна очень интересная личность, поэтому советовал бы достать тебе из сумки мантию-невидимку, которой ты, отчего-то, ни разу не пользовался. Ах, да, извиняюсь, совсем забыл про девочек в душе, но сейчас которая очень даже тебе пригодится. Советовал бы также прихватить с собой рыжего и заучку, а то с кем ты еще можешь посплетничать. Щелчок пальцев, и невысокий мужчина оказывается неподалеку от Фреда и Джорджа в другом конце зала. Бобби Джон же неожиданно обнаружил, что при нем действительно есть мантия-невидимка, которую он точно не брал с собой в магазин, но советом подозрительного типчика решил воспользоваться. Тем более, он уже догадался, кем был этот подозрительный типчик, знал он о нем из рассказов отца и крестного Кастила. Оттащив Гермиону от чертовски милых карликовых пушистиков, а Рона от галлюциногенных чар, которые отчего-то смахивали на обычную травку, Бобби Джон вышел из всевозможных волшебных вредилок. В это время куда-то за переулок сворачивал Драко Малфой, что-то подозрительно озираясь по сторонам. Накинув на себя и на друзей мантию-невидимку и почувствовав себя Джеймсом Бондом, Винчестер отправился шпионить за Малфоем. Из разговора Малфоя с владельцем магазина Горбиной Берг юные ккшники поняли, что ничего не поняли. Но то, что блондин затевает что-то нехорошее, было очевидно. И кажется, Бобби Джон знал, что в этом учебном году он точно поиграет в Шерлока Холмса. О-о-о! Хогвартс-экспресс отошел от платформы 9.3.4, отвозя своих пассажиров в самую лучшую школу для волшебников. Бобби Джон, Рон и Гермиона сели в купе и стали обсуждать увиденное ими возле магазина Горбиной Берг. Обсуждение вскоре вылилось в спор, причем довольно неоднозначный. Рон настаивал на том, что Драко Малфой – пожиратель смерти, Гермиона просила не делать поспешных выводов, а для начала найти побольше доказательств. Бобби Джон же настаивал на том, чтобы подкрасться к нему сзади, треснуть арматурой по башке, привязать к стулу, возможно, электрическому, и миролюбиво допросить. Столь интересный разговор прервала зашедшая в купе Палумна Лавгуд. «Никто не хочет купить придиру?» – спросила девушка. «Куплю две», – тут же подскочил Бобби Джон. «Тебе вторая бесплатно», – улыбнулась блондинка, протягивая юноше два номера выпускаемого ее отцом журнала. «У меня что, год скидок?» – закатил глаза волшебник, доставая из кармана брюк деньги. «Как лето прошло, Палумна?» «Довольно хорошо. Мы с отцом обнаружили мозгошмыгов». «Что? Мозгошмыги? Они невидимые, летают в воздухе, забираются в голову через ухо и размягчают мозг. У нас это называется похмелье». «Тихо», как будто самому себе сказал Бобби Джон, а затем вновь обратился к девушке. «Спасибо, что осведомила, Палумна. Не хочешь сесть с нами? Я бы с радостью, извини, но мне надо продать еще пару журналов». «Ладно, хорошо, нет проблем. Если хочешь, можешь потом к нам прийти, когда продашь все журналы». «Спасибо за приглашение», — улыбнулась Палумна и покинула купе. «Гляньте, как подскочил, едва она только вошла», — усмехнулся Рон, глядя на своего лучшего друга. «А не влюбился ли ты часом?» «Что? Нет, с чего ты взял? Я вот думаю, если мы не можем прийти к единому решению, а заниматься насилием с гуманными целями вы мне не даете, может, я просто надену мантию-невидимку и прослежу за Малфоем? Это же опасно. А если тебя заметит?» — встрепенулась Гермиона. «Шесть лет прошло, а ты все говоришь одно и то же», — закатил глаза Бобби Джон. «Все шесть лет мне угрожает опасность, все шесть лет меня может кто-нибудь заметить, однако к концу года я каким-то чудом всегда выбираюсь из передряг различной направленности. Может, уже пора поверить в меня? Я верю в тебя, Биджей», — поспешила успокоить друга девушка. «Да, за те пять последних дней лета, что Бобби Джон провел у Уизли, парень научил своих друзей называть его сокращенной версией своего имени, что так добродушно предложили близнецы. Как никто только за все шесть лет до этого не додумался. Просто я немного беспокоюсь». «Ничего страшного не произойдет, Гермиона», — похлопал волшебницу по плечу Винчестер. «Я же иду всего лишь в купе к Малфою, а не в логово вампиров. Просто притворитесь, что ничего не знаете, делайте умные лица, улыбайтесь и старайтесь не спалиться. Удачи!» И, прихватив мантию-невидимку, Бобби Джон отправился искать Драко Малфоя. «О-о-о, Хогвартс, жалкая пародия школы», — фыркнул Драко, находясь в одном купе с Грегори Гейлом, Винсентом Крэббом, Блейзом Забини и Пенси Паркинсон. О том, что в их купе прошмыгнул еще один лишний пассажир, он пока еще не догадывался. «Ты еще ПТУ не видел, неженка?» — мысленно прокомментировал этот самый шестой лишний последнюю мысль Драко. «В следующем году меня, скорее всего, здесь не будет», — продолжал Малфой. «Я буду заниматься более важными делами». «О чем ты говоришь?» — спросила его Пенси, ловя едва ли не каждое его слово и смотря на блондина с благоговейным трепетом. «То, что мне поручили сделать это, доказывает, что темный лорд доверяет мне, и если я справлюсь, проблема образования будет последним, что станет меня волновать». На горизонте замаячил Хогвартс, и слизеринцы стали надевать свои мантии. «Вы идите вперед, я позже подойду», — бросил своим товарищам Малфои, дождавшись, когда они выйдут, направил свою волшебную палочку на лежащего на багажной полке Бобби Джона. Петрификус тоталус. Словно в замедленной съемке юный гриффиндорец грохнулся на пол. Мантия-невидимка распахнулась и почти вся оказалась под ним, а парализованный заклинанием Бобби Джон остался лежать у ног Драко. «Думал, я тебя не замечу», — усмехнулся блондин. «Я слышал, как Гойл задел тебя чемоданом, а ты крайне тихо назвал его криворуким ушлепком. Шпион из тебя никакой, а вот бесполезно валяющий кусок дерьма просто замечательный. К твоему сожалению, ничего важного ты здесь не услышал и не услышишь. Удачной дороги в Лондон, Поттер». И кстати, Малфой со всей силы ударил ногой Бобби Джона по тому самому месту, по которому получал целых пять лет. «Ну как, нравится, Поттер? Пора бы традициям начать меняться, не думаешь? Увидимся, Поттер, а может и не увидимся». И, не забыв по дороге наступить на пальцы Бобби Джона, Малфой вышел из купе. «Вот пидорас», — подумал ему вслед Винчестер. «О-о-о, так и отправился бы домой Бобби Джон, если бы не появившаяся неожиданно в купе Палумна». «Вот ты где», — облегченно воскликнула девушка, произнеся заклинание, вернувшее юноше возможность нормально двигаться. «А что ты здесь делаешь? Кто тебя так?» «Малфой, будь он неладен, ответил Бобби Джон. «А ты что здесь делаешь? Почему еще не покинула поезд и в мантию не переоделась? А если бы поезд начал движение, а ты высадиться не успела? Ах, прости», краска вдруг прихлынула к лицу девушки, «просто я проверяла поезд на наличие мозгошмыгов, и, вообще-то я тебя искала, я пришла в купе, а тебя там не обнаружила, вот и начала переживать». Рон и Гермиона ни о чем не говорили, но я догадалась, что они что-то скрывают, попросила их взять мои вещи, и пошла искать тебя. «Ох, вот как, спасибо», засмущался Бобби Джон, «ты тоже извини, я не знал». «Что ж, пошли, пока поезд действительно не поехал, идем». Получив выговор от профессора Снегга за опоздание, а также парочку штрафных баллов, так, для профилактики, Бобби Джон и Полумна вошли в большой зал. Пожелав друг другу приятного аппетита и хорошего начала нового учебного года, волшебники расселись каждый за свой стол. «Ну да, конечно, за Малфоем следил он», — фыркнул Рон, окинув Бобби Джона скептическим взглядом. «Я действительно следил за ним», — начал защищаться Винчестер. «С Полумной мы на обратном пути столкнулись, и она мне очень помогла, Малфой-то меня рассекретил. Никудышный из меня шпион, знаю, Джеймса Бонда на таких, как я, нет, но зато я кое-что узнал». «И что же?» — встрепенулась Гермиона. «Володька все пьет, поручил Малфою что-то крутое, а еще я его кастрирую». «За что?» — этот гад повернул традицию в иное русло. «Он дал по яйкам мне». «Неужели?» — за столько лет, — удивился Рон. «Мог бы и раньше». «Что?» «Прости, ничего, наверное, выжидал, когда ты будешь беспомощным, ты же его в любом месте в любое время при любых обстоятельствах, трус он, вот уж точно». «Ребята, помолчите», — зашипела на мальчишек Гермиона, «сейчас профессор Дамблдор будет речь толкать». Едва волшебники замолчали, директор Хогвартса начал свою ежегодную речь. Бобби Джон слушал ее вполуха, ровно до того момента, когда начали называть обновленный учительский состав. «Поприветствуйте нового преподавателя зельеварения, Горация Слизнарта». «Зельеварение?» – удивился Бобби Джон. «А что, Снегга понизили до технички? И кто теперь будет вести зати, двухглавый единорог?» Тем временем профессор Снегг, продолжал Дамблдор, возьмет на себя обязанности преподавателя по защите от темных искусств. «Нет», – слишком громко воскликнул Винчестер. «Уж лучше бы был двухглавый единорог. О-о-о». Сегодняшнее утро было невероятно добрым для Бобби Джона, ибо оно было свободно от большинства занятий. Да и вообще, в этом году Бобби Джон практически не будет учиться, чему он безмерно рад. К сожалению, большинство предметов носов Бобби Джон завалил, из всех занятий у него остались только уход за магическими существами, зати, прорицание АО и история магии, которую он сдал только благодаря связям, и на которые он все равно не будет ходить. Ибо не царское это дело, у демона охотнику учиться. У Винчестера также были шансы учиться еще и зельеварению, но, увы, с оценкой выше ожидаемого на этом занятии лучше не появляться. Так, по крайней мере, думал Бобби Джон. Правда же, погодка прекрасная, сияя, аки солнышко, поинтересовался у своего лучшего друга Рона Биджей. «Совершенно с тобой согласен», — ответил ему не менее счастливый и довольный Рон, у которого с утра тоже не было занятий. «И как ты еще не бросился сериалы свои смотреть, забыв про все на свете? Ах, мой дорогой рыжий друг, смотреть сериалы я смогу весь этот год, благо, теперь расписание мне позволяет, а вот увидеть, как в первый учебный день жалкие рабы системы куда-то торопятся, ищут кабинеты, что-то вспоминают, а тебе никуда идти не надо, бесценно». «Совершенно с тобой согласен», — поддержал Бобби Джона Рон. «У меня, кстати, тоже появилась парочка пробелов в расписании. Может, подсадишь на какой-нибудь крутой магловский сериальчик? Бро, неужели я, наконец, услышал это?» Прослезился Винчестер. «Конечно, чувак, нет проблем. Сегодня на обеде как раз расскажу тебе сюжет некоторых, а ты сам выберешь, какой понравится. Обязательно». «Так, мистер Винчестер, мистер Уизли», подошла к довольно разговаривающим мальчишкам профессор МакГонагалл, «почему вы здесь прохлаждаетесь? Разве у вас нет занятий?» «Нет», — с довольными улыбками ответили ей Бобби Джон и Рон. «О, так я вам их найду. Кажется, ваши проходные баллы по зельеварению были выше ожидаемого и удовлетворительно». «Отлично. Профессор Слизнарт как раз учит с проходным баллом выше ожидаемого. Вот вы мне сейчас все утро обломали», — профессор, резко помрачнел Бобби Джон. Рада стараться, усмехнулась женщина и отправилась помогать первокурсникам находить свои кабинеты. Меня-то зачем взял? Недовольно бубнил Рон, направляясь вместе со своим лучшим другом к кабинету зельеварения. Я же ничего не смыслю в зельях, и вообще я не хочу их учить. Мне в наглую испоганили утро, Рон, пояснил рыжему Бобби Джон, и теперь я отрываюсь на ближних. Увы, ближе всех ко мне в тот момент был именно ты. Так что, извини, сегодня до самого обеда я редкостная сволочь. Жизнь боль, тяжко вздохнул Уизли, входя с Винчестером в кабинет зельеварения, где уже вовсю шел урок. Гораций Слизнард с радостью впустил опоздавших на свое занятие, а также радушно предложил им воспользоваться учебниками, лежащими в одном из шкафов его кабинета. Сегодня на уроке профессор Слизнард познакомил студентов с такими зельями, как сыворотка правды, оборотное зелье, амортенция, а также Феликс Фелицис, зелье удачи. Профессор пообещал подарить его тому, кто сможет приготовить добротный напиток живой смерти. Воодушевленные студенты тут же бросились к котлам, моля об удаче, чтобы получить зелье удачи. Бобби Джон особо и не надеялся на то, чтобы получить эту сыворотку, все-таки он знал, что лучше Гермионы никто не сможет приготовить живую смерть, а учитывая, что он готовит подобно Артуру из Хиталии. Однако бездельничать ему не хотелось, и он открыл книгу. Первая же страница встретила его надписью «Эта книга является собственностью принца полукровки». Пожав плечами, Винчестер продолжил листать учебник и был весьма удивлен тому, что практически все листы книги были исписаны какими-то заметками, исправлениями, дополнениями. Поскольку каким-то левым принцам Бобби Джон верил больше, чем бездушным авторам учебника, он решил воспользоваться советами предыдущего владельца книги и варить зелье по его методу. И, о, чудо! Его зелье действительно получилось лучше, чем у кого-либо в классе. Так Бобби Джон и получил Феликс Фелицис, благодаря некоему принцу полукровки. «Как ты это сделал?» – спросил у друга Рон, когда ребята шли на другой урок. «Все просто, Рон», – ответил Винчестер, – «я, Бэтмен». «О-о-о, Бобби Джон! Эй, Бобби Джон!» – подбежал к юноше Джек Слоупер, один из прошлогодних загонщиков Гриффиндора. «Тебе сообщение от Дамблдора».